9. Фриман Мосс подоспел первым на том самом лесовозе, который когда-то подобрал гарда на обочине. Лихо вырулил во двор и, не дождавшись, пока стихнет старческое попердывание натруженного движка, выпрыгнул из кабины. «И, боже мой, кого я вижу? Вон он, этот наглый гад, стоит тут собственной персоной, вцепившись в какую-то вешалку для мокрого белья. Совсем запыхался, марафонец, мать вашу! Одну ногу поджал, как собака, и кроссовка вся в крови. Видно, успела тебе Бобби вмазать перед смертью, гадина ты поганая!» Приятель Бобби, от чьей руки она приняла смерть, похоже, уловил эту мысль. С усталой усмешкой поднял взгляд. Он стоял, вцепившись в рамку на подставке, которая служила ему опорой. Фриман зашагал навстречу, не удосужившись захлопнуть водительскую дверь. Та осталась болтаться на петлях. Было во вражьей ухмылке что-то наивно детское. Ах да, это зубы. Впереди не хватало нескольких резцов, и физиономия гарда теперь напоминала страшную рожицу, вырезанную ребятней из тыквы. «Господи, а ведь ты казался мне неплохим парнем! Эх, да что же ты наделал?» «Ты что здесь забыл, Фриман?» — спросил Гарденер. «Не послушался меня. Ехал бы лучше домой. Сидел бы сейчас перед телеком, смотрел матч «Ред Сокс». Забор-то уже давно выкрасили». «Ах ты, образина!» Мосс выскочил из дома без рубашки, успев лишь набросить пуховый жилет. Он откинул полы, обнажив, нет, не прибор и не хитроумную новоделку. Под пуховиком скрывался Кольт Вудсмен, который тот быстро выхватил из-за пояса. Гард так и замер с приподнятой ногой, вцепившись в опору колченогой сушилки. «Закрой глаза! Ты умрешь быстро! Это единственное, что я смогу для тебя сделать!»